Письма Марка и Сергея мы прочли вместе. Оба мне от души сочувствовали. А Сергей даже спрашивал, не избит ли начальника? Только намекни, и мы его поучим. Может, пусть это самое поучат? Несказанно изумила меня бабушка и, махнув рукой, стремительно ушла на кухню. В ближайшие дни я засел за учебу. Погода установилась мокрая, промозглая, дул пронизывающий ветер. На улицу я не мог и носа высунуть. И горе меня подтачивало. Вместо того, чтобы уменьшиться, оно угнетало меня все сильнее. В занятиях было единственное спасение. Я вставал в 5 утра, тихонечко, чтобы не разбудить бабушку, пил холодный, очень вкусный кофе, съедал яйцо, кусок пирога и садился заниматься. За окном брезжил рассвет. Настольная лампа бросала на бумагу круг, а я исписывал целые страницы формулами или решением примеров. Математика мне всегда нравилась, но никогда не казалась такой захватывающей и интересной, не давала столь глубокого духовного наслаждения. С небольшими перерывами для еды и отдыха я занимался до 9 вечера. Бабушка приходила в ужас и пичкала меня лекарствами и витаминами. Варила шиповник. На склоне плато растут густые заросли шиповника. Когда он цветет, запах его доносится до обсерватории. У Лизы тогда бывают исцарапаны руки. Она рвет его большими охапками и ставит в воду в глиняных кувшинах и стеклянных банках. А на щеках ее розовеет румянец, как на цветах шиповника. И волосы пахнут шиповником. Боясь, что ей слишком тяжело далась эта измена, как она называла свое замужество, я пошел на почту и дал ей телеграмму. Поздравил с замужеством и пожелал счастья. Я действительно желаю ей счастья. Разве мне будет легче, если и она будет несчастна?